Глава 36. Лорд Роберт стоит у окна, и я на секунду замираю, оглядываю его с любопытным взглядом. Он одет в элегантный сюртук. На широкой шее повязан атласный платок, украшенный булавкой. Дракон даже бороду аккуратно подровнял и стал похож на настоящего джентльмена, а не на грубияна, недавно вернувшегося из ссылки. Он не остается в долгу и тоже окидывает взглядом мое новое платье. Или мою фигуру в новом платье. Ох, от его внимания не ускользает и моя прическа, открывающая шею и плечи. «О чем ты хотела поговорить со мной, Лилия?» Роберт пододвигает мне стул и усаживается за массивный стол. Я была устряпчива. Начинаю неожиданно глуховатым голосом. Грудь сдавливает. «Кажется, что я предаю Эрика». Но как принять предложение Роберта и стать ему женой по-настоящему? А если он больше и не предложит? Один сплошной замкнутый круг. Узнавала насчет развода? «Будет скандал, милая жена», — тянет он. На лице вежливая маска, и только чуть выступившая жилка на виске намекает, что дракон сдерживает сильные эмоции. Вот только какие? Бешенство? Страсть? Желание придушить упрямую женушку. «Скандала не будет, если вы согласитесь на развод», — произношу и смотрю ему в лицо. «Да, лорд-дракон прекрасно держится. Больше никаких метаний. Лишь спокойствие с налетом его обычной иронии. Сына все равно отсудить не получится», — он цокает языком. «А я, пожалуй, могу дать себе развод и вернуть Кахэм, но с определенными условиями. Эрик полностью перейдет под мою опеку. Ты не будешь пытаться бежать с ним в другую страну и устраивать безумство. Кахэм также оформлю на Эрика, и он получит статус драконьего замка. Ты останешься здесь хозяйкой, но затем он перейдет моему сыну. Если повторно выйдешь замуж, то замок потеряешь». Вздрагиваю от его слов, перейдет моему сыну. Всматриваюсь в голубые глаза, мерцающие под темными бровями. Понимаю, что Роберт также изучает меня. На дне его глаз дрожит напряжение. «Мне невыгодны эти условия», — отвечаю возмущенно. «Других не будет». Я резко встаю со стула и произношу. «Давайте так. Мы разводимся, и Эрик живет со мной в этом замке». На Кахэм я претендовать не стану. Пусть становится драконьим. Мне все равно. Роберт удивленно вскидывает брови. «Эрик важнее замка?» Издевательски щурится. «Конечно. Он мой сын, лорд Роберт». Дракон поднимается из-за стола и, обогнув его, останавливается рядом. Кажусь себе маленькой по сравнению с этим детиной. И по телу пробегает горячая дрожь. «Я не хочу устраивать громкий скандальный развод», — произношу примирительно. «Хочу договориться. Я помогу вам разоблачить моего родственника Самсона Каена. А вы пойдете мне навстречу и оставите нас с Эриком в Кахэме». «А как же первое предложение, которое я сделал? Помнишь?» Он приподнимает пальцами мой подбородок, а я чуть пошатываюсь от перевозбужденных нервов. «Я не могу», — отрицательно качаю головой. «Я противен тебе?» От дракона веет жаром, способным растопить самую холодную снегурку. Но в моем сердце за нозой сидит страх. «Не хочу я больше замуж, хватило». И вообще, согласиться так просто — это словно продать себя. Близость должна происходить естественно, по обоюдному желанию и любви. А тут я ощущаю лишь страсть, разрушающую и неконтролируемую. От драконьей энергии кожа покрывается мурашками, и я, неопределенно мотнув головой, отступаю назад. «Ты вспомнила прошлое, Лилия?» — спрашивает дракон, но взгляд его не теряет цепкости. «Нет, мне многое рассказали сестры. Обнимаю себя руками и смотрю ему в глаза. Сайш была любовницей Самсона. Ее дочь? Она может быть от него?» «В ней течет кровь Шарсо», — Роберт морщится. «Такое не подделаешь». «Милорд, Я согласна стать подсадной уткой. Скажите, что делать? И я постараюсь вывести кузена на разговор. В ответ вы согласитесь на мои условия. Роберт замирает и трёт переносицу большим пальцем. «Я не могу оставить сына в Кахэме», — глухо отвечает. «Он сможет приезжать к вам». Роберту не нравятся мои слова, и он тяжело раздумывает. Делает ко мне шаг, но я снова отступаю. А он злится, поджимает губы, хочет что-то бросить мне в лицо, но сдерживается. «Мне нужно время, чтобы все обдумать», — роняет наконец. «Взамен на помощь с Каенами предлагаю Кахэм, хоть он и станет драконьим замком и будет переоформлен на Эрика после его совершеннолетия. Мне нравится это предложение, и я киваю. Будь я настоящей Лилией, было бы обидно уступать приданное. Но для меня оно не принципиально. Я буду владеть имением, а потом отдам сыну. Кахэм — его наследие. После разоблачения Самсона и Сайш поговорим еще раз». Что-то странное мелькает в его глазах. Но я не понимаю, что именно. Роберт не договаривает, и это дико напрягает. Но я, видимо, больше не вытащу из него ни слова. Вижу, как он закрылся и медленно возвращается за стол. «Завтра вечером Каены прибудут в замок. Приготовься к встрече, Лилия. Я буду рядом и защищу», — произносит он, но я не вижу на его лице удовлетворения. «Надо укрыть Эрика», — начинаю я, но он перебивает меня. «Я уже позаботился об этом. Мой сын под надежной охраной». И снова «мой сын». «Могу я взять в новые покои сестер?» — спрашиваю спокойно. «Да». «До завтра, милорд». Выхожу из кабинета в растрёпанных чувствах. Вроде и поговорили по душам, но все-таки многое осталось недосказанным, и договориться до конца не получилось. Роберт ждет окончания дела Сайш и Самсона Каена, а потом, по его итогам, станет принимать решение. У себя в спальне раскладываю на кровати платье из занавески. Роберт, правда, прислал через служанку другое, милое, но невзрачное. Передал записку, мол, он готов подарить мне лучшие наряды из столицы. Но это будет выглядеть подозрительно. Поэтому пока вот так. «Нет, милый супруг, пусть мое платье будет специфическим, но я не согласна выглядеть серой мышью. Пожалуй, еще и кольцо добавлю обручальное». Подхожу к своим вещам и достаю из сумки мешочек, в котором хранились украшения Лилии. Сейчас там только золотое колечко. Достаю его и поражаюсь, каким ярким огнем оно горит. Тоже какой-то артефакт, наверное. Но я в течение 7 последних лет не доставала его из тайника. Так что, возможно, оно так и должно светиться.